А не звонит. Ламберт показушно утопил ногтем кнопку вызова. Сеть недоступна, тут же высветилась на экране. Заранее, зная, чем это закончится, Геральт попробовал набрать Весемира со своей трубки. Сеть недоступна. Не отголоски ли это былой славы Майского? Спросил Геральт глухо. Ламберт зябко двинул плечами и поудобнее перехватил помповуху. Напарник тоже чувствовал себя неуютно здесь, на пустом острове. «Давай еще подвалы прошерстим», — предложил Геральт. «Какое-то у меня предчувствие нехорошее». В известной мере предчувствие Геральта не обмануло. В подвале административного корпуса наткнулись они на достаточно нетривиальную картину. В подвал, кстати, попасть оказалось не так-то легко. Бронированная входная дверь была не просто заперта, а вдобавок заварена. А чуть позже выяснилось, что еще и завалена изнутри. Штурмовать ее, имея на руках только ружья, да по паре гранат, было бессмысленно. Ведьмаки и не стали штурмовать. А в подвал они проникли тем же путем, что и нападавшие, от которых пытались обороняться боевые механизмы острова Майский. Через пролом в стене соседней котельной. Пролом, несомненно, сделали нападавшие. Хотя чем можно выжечь продолговатую дыру в двух состыкованных капитальных фундаментах? Ни Геральт, ни Ламберт снова не поняли. Кто-то ворвался в подвал, где собралось несколько десятков боевых роботов. Вполне на тот момент боеспособных. И стрельба в подвале поднялась нешуточная. Бетон и штукатурка хранили бесспорные следы шквального огня. Только оборонявшимся это не очень помогло. Все они полегли здесь. При виде покореженных, но до сих пор не заржавевших металлических остовов, даже ведьмакам стало малость не по себе. Роботы Майского были четырех типов. Стационарные спаренные турельки-треножники, большой убойной силы агрегаты, гусенично-эффекторные универсалы, рипы, похожие на жутковатых пауков, и многоцелевые роботы-диверсанты, более всего смахивающие на донельзя модернизированные газонокосилки. Геральт даже не собирался представить, какие были нужны силы, чтобы заставить эту феерическую свору забиться в подвал, заварить и забаррикадировать входные двери, и в конечном итоге все равно принять и проиграть вчистую последний бой. Роботы валялись как попало. Почти все имели сквозные отверстия, причем не пробитые пулями, а вроде как проплавленные. И метили неизвестные стрелки никуда придется, а с умом, главным образом в огневые и управляющие центры роботов. «Эй, Геральт!» — позвал вдруг напарника Ламберта из дальнего угла, где мертвых роботов громоздилась особенно величественная куча. «Гляди-ка!» — Геральт подошел поближе и подсветил фонарем. Под напластованием рипов и универсалов угадывалось что-то одновременно знакомое и незнакомое. Не сговариваясь, ведьмаки несколько минут методично растаскивали битых роботов Майского в стороны, пока под целой их грудой не открылся двояко выпуклый диск. Он не был так помят, как собрат из комбинатской будки. Поверхность найденного кругляша осталась сравнительно гладкой. Но если мятый диск с комбината диаметром вряд ли превышал 80-85 сантиметров, то этот был явно крупнее. Метра полтора, может, немного меньше. Он тоже состоял из двух бронеплит со щелью-углублением по экватору. В эту щель и угодила то ли микрограната, то ли кумулятивная бронебойная пуля. Удачно попала. Диск навеки спекся. Но это был единственный пострадавший диск. А вот роботы Майского были явно перебиты все до единого. «Не утащим», — оценил Ламберт с сожалением. «Давай-ка учиним ему первичный осмотр». Учинили. По правде говоря, осмотр мало что дал. Снаружи у диска ничего толком и не было. Сплошная броня. А внутрь заглянуть не получилось. Возможно, при правильном подходе диск и удалось бы разобрать. Но сейчас ни инструмента серьезного под руками не имелось, ни приборов, ничего. «Вот ведь зараза!» — пожаловался Ламберт. «Что за дрянь? Неизвестно, как функционирует. Непонятно, что за оружие несет. Неясно, как разобрать. Кобальт ногу вместе с мозгами сломит. Тьфу!» «В Арзамас его надо», — зло процедил Геральт. «Там точно развинтят. Что делать-то будем?» «Думаю, отступать», — предложил Ламберт. «Во второй подвал заглянем и прочь отсюда. Если этот диск столько лет после побоища тут провалялся, никуда не денется еще недельку. А там и бригада из Арзамаса подоспеет. Они и вывезут». Напоследок Ламберт несколько раз сфотографировал диск и общую картину результатов побоища в подвале. Под казармами подвалы ничем ведьмаков не поразили. Там нашелся единственный дряхлый рип, на момент вывода из строя явно уже списанный в какие-нибудь уборщики. Однако грохнули его знакомым способом — выстрелом в управляющий центр. Не пули стреляли, как и в подвале. «Вот же ж, что у них за оружие, а? Лазерное? Плазменное?» — недоумевал Ламберт. «Гляди, металл и керам прожигают, словно картон!» Геральт только угрюмо качал головой. Насколько было известно ведьмакам, что лазерное, что плазменное, оружие существовало исключительно в теории. А разница между теорией и практикой, как легко догадаться, на практике всегда больше, чем в теории. Куда больше. Подобное оружие не существовало на Земле даже в виде прототипов. Иначе Арзамас-16 о них непременно знал бы. Уже наверху, на пирсе, Геральт пробурчал. «Неохота под воду лезть. Вот бы вирги твои сюда подгребли». «Мобильники не работают», — вздохнул Ламберт. «Так бы позвонил. Но вообще, держатся местные живые от майского подальше. И пусть держатся, я так думаю». «Тоже верно. Ладно, прячь ружье». Оружие они упаковали практически в полной тишине. Непромокаемые пакеты не шуршат. Мобильник Геральт проверил уже на спокусе. Нормально работал мобильник, и сеть была доступна. И индикатор приема показывал честных 3 деления, как почти везде на Лимане вблизи Очакова. При виргах-близнецах не хотелось обсуждать с Весемиром ведьмачьи секреты, поэтому дозваниваться Геральт никуда не стал. Лучше говорить в ламбертовской машине, по крайней мере, так спокойнее. Хозяева швертбота вели себя чинно, вопросов никаких не задавали, едва ведьмаки взобрались на борт, попрятали удочки и принялись сниматься с якоря. «Вообще, полезное у ламы знакомство», — подумал Геральт, сдирая с себя гидрокостюм. «Ребята вышколенные и нелюбопытные. Надо бы тоже с ними дружбу завести. Не в последний раз на югах». До гидроузла добрались так же быстро. Ведьмаки сошли на берег, а вирги сказали, что еще порыбачат. И снова отбыли в сторону Кинбурна. «Нам же проще», — проворчал Ламберт, забрасывая на спину сумку. «Не придется отвозить». «Ну что, двинули?» Геральт молча подхватил баулы и направился по изъеденному ветрами и брызгами молу к металлическому мостику. Джип при виде хозяина весело пискнул сигнализацией, разблокировал двери. Погрузив снаряжение, Геральт первым уселся на место рядом с водительским и набрал Весемира. Тот снял трубку после первого жигутка, словно ожидал этого вызова. Снова. «Здравствуйте, учитель», — первым поздоровался Геральт. «Ну, наконец-то», — чуточку сварливо произнес Весемир. «Я уж заждался. Это ваша яхта только что шастала у Майского?» Геральт не особенно удивился. Подобное происходило не впервые. Иногда ему вообще казалось, что Весемир либо умеет читать мысли, либо незримым духом постоянно витает у него над головой и непрерывно наблюдает за любым его действием. Почти всегда оказывалось, что Весемир осведомлен о делах и проблемах каждого ведьмака заметно лучше, чем те полагали. «Не яхта, швертбот», — уточнил Геральт. «Учитель, есть разговор, но не хотелось бы по-сотовому». «Разумно. Знаешь кафешку «Свитязь» на набережной около стадиона?» «В Очакове?» — спросил Геральт, ничему уже не удивляясь. «Ну, не в Одессе же», — усмехнулся Весемир. «Вы в Очакове, учитель?» «Со вчерашнего дня». «Мы будем в течение получаса. Свитязь около стадиона». «Жду», — сказал Весемир и отключился. Ламберт, примерно в середине разговора тоже севший в машину, дождался, когда Геральт даст отбой, и многозначительно хмыкнул. «Свитязь, говоришь? Это на той стороне мыса». «Знаешь где?» «Знаю. Поехали». Ламберт лихо тронулся с места и погнал в гору, на запад. «Все-таки Весемир — супер-ведьмак», — сказал он напарнику. «Всегда на полшага впереди, в любом деле». «Да уж», — буркнул Геральт, приоткрывая окно. Свежий ветер немедленно ворвался в салон. «Но жизнь меня забери, я этому только рад». «Я тоже», — отозвался Ламберт. Кафе «Свитязь» действительно располагалось на набережной. Весемир сидел за самым дальним столиком открытой площадки в компании большой фарфоровой чашки, расписанной цветочками. Можно было спорить на что угодно. В чашке у него зеленый чай либо с жасмином, либо вообще без примесей. Ведьмаки оставили машину на площадке и направились к тому же столику. Набережная в это время года была почти пустынна, а вот в сезон здесь, конечно же, не протолкнуться. «Здравствуйте, учитель!» — хором поздоровались Ламберт и Геральт. Весемир кивнул и покосился на официанта, который вынырнул откуда-то из кухонных недр на задах здания и поспешил к столику. «Я не голоден», — предупредил Весемир. «Пиво по бокалу можете взять, а крепче ничего не надо». Официант тем временем приблизился и замер у столика. «Чем кормите?» — дружелюбно поинтересовался Ламберт. «Рекомендую мясо в горшочках», — мгновенно отозвался официант и приготовился записывать. «Две дозы», — велел Ламберт. «И два салатика, да?» Геральт утвердительно кивнул. «Ну и два пива», — закруглился Ламберт. «Три», — поправил Весемир. «Ты считать разучился, Лам». «Простите, учитель». Ламберт смущенно приподнялся в пластиковом кресле. «Я не подумал». «Да ладно, ладно», — отмахнулся Весемир и поглядел на официанта. «Неси давай». Тот торопливо ушел назад на кухню. «Я уж и не помню, когда мы пили с вами пиво в прошлый раз, учитель», — деликатно пришел на помощь другу Геральт. «Не помнишь, потому что этого никогда не было», — проворчал Весемир. «У начала Черного моря грех не опрокинуть чарочку. Обычно я тут пью коньяк «Зеленый Гай». Но сейчас и в самом деле лучше пиво. Расслабьтесь, хлопцы, все в порядке». Ламберт глубоко вздохнул и заулыбался. «Геральт, рассказывай ты», — велел Весемир и потянулся к чашке с чаем. «Коротко, без выводов, только факты. Выводы позже». «Да, учитель. Случай проблемный. Судя по тому, что мы успели увидеть, на комбинате шалят неопознанные механизмы. Выглядят как округлые диски двух или более размерных классов, диаметром около 80 сантиметров и около полутора метров. Скорее всего, снабжены технологией свободного парения, несут лучевое или же плазменное оружие, свободно прожигают борта морских и речных судов, а также броню боевых роботов типа «Жукер», «Рип», «Скорпина» и им подобных. Вполне возможно, что диски всего лишь мобильные эффекторы, бронепехота, и что базируются они на матке существенно больших размеров. В районе комбинатского лимана они потопили несколько судов, в том числе транспорты с метанолом. Метанол впоследствии разгрузили прямо на дне и вывезли, не вытаскивая на поверхность. Остальные суда, надо полагать, не тронули. Ученица комбинатского техника показала нам сильно поврежденный экземпляр малого диска, найденный года 4 назад в прибрежных осыпях. Этот в данный момент заперт на комбинате в одном из подсобных строений. Большой диск мы только что видели на Майском. Похоже, что он в компании себе подобных некоторое время назад полностью опустошил весь остров. Там вообще не осталось действующих механизмов. А здания впали в оцепенение и постепенно приходят в упадок. Основное сражение развернулось в подвале корпуса А. Там просто-таки склад выведенных из строя боевых роботов Майского. Диск мы нашли только один. Хорошо бы его вывести и изучить, причем как можно скорее. В целом у нас все. Весемир выслушал все это с бесстрастным лицом. Потом вынул мобильник и нажал всего на одну кнопку. Явно использовал короткий вызов. «Хитсфорд, вышли техничку в Очаков. Немедленно. Надо кое-что эвакуировать». «Да кого угодно. Иларио, например. Да, четверых вполне достаточно. Все. Диском из подвала займется Иларио», — спокойно сообщил Весемир, убрав мобильник. «А вы подготовьте к вывозу комбинатский. Техничка потом за ним заскочит». «Хорошо, учитель, подготовим. Пусть имеют в виду, штатный вход в подвал корпуса А заварен и забаррикадирован, но в стене котельной есть пролом. Его атакующие сделали, я думаю». «Учтем. Теперь о контракте с комбинатом. Как ты собирался поступить? Шахтаром приезжает сегодня и, без сомнения, захочет тебя увидеть». «Поскольку мы пока не знаем, с чем именно столкнулись, заключать контракт я поостерегся бы», — сказал Геральт твердо. «Логично», — кивнул Весемир. «Сделаем так. С этой минуты контрактом и вообще переговорами с Шаком Тарумом займусь я. Ты с Ламбертом и остальные продолжите собирать данные об этих дисках, будь они неладны». «Остальные?» — вопросительно приподнял бровь Геральт. «Я вызвал всех, кого мог», — спокойно сообщил Весемир. «Кайона, Искеля, Зигурда, Шарафа, даже Желторотышей. Всех, кто был свободен, и всех, кто был занят. Это не рядовой случай, хлопцы. Тут заваривается каша покруче, чем с харьковским трансформером». «Даже так?» — напряженно спросил Ламберт. «Все настолько серьезно?» «Серьезнее некуда. Ага, пиво несут, поэтому прервемся. Пока отдыхайте, пейте, закусывайте. Полчаса, затем продолжим». «Вот оно все как поворачивается», — подумал Геральт, кивая официанту в знак благодарности. «Ожидал я проблем, но чтобы таких...» «Эх...» «Если записные одиночки вынуждены работать командой, значит, действительно произошло нечто экстраординарное». Всю обратную дорогу Геральт молчал, рассеянно глядя на степные пейзажи за окном. Перед самым отъездом, когда Ламберт отлучился в сортир, Весемир спросил Геральта: «Тебя что-то гложет?» Голос старого ведьмака был отстраненно спокойным. Ничего невозможно скрыть от Весемира. Геральт постепенно свыкся с этой простой истиной, поэтому не имело смысла лукавить или недоговаривать. «Самую малость, учитель. Я дал слово ученице комбинатского техника, пообещал забрать ее с собой, когда мы выполним ведьмачью миссию». «Забрать куда?» «Туда, где она научится большему, чем у комбинатского техника. Но слово «Арзамас» я не произносил». «Что ж», — вздохнул Весемир, — «дал слово, значит, заберешь». На обратном пути Геральт размышлял еще и о том, что слово, ведьмачье слово, которое крепче самого твердого металла, почти всегда вырывается само, помимо воли. Зачем Геральту было давать какие-либо обещания девчонке с края света? К чему вообще с ней торговаться? Взять за шиворот, встряхнуть как следует, в крайнем случае припугнуть или по щекам надавать. Выложит все как миленькое, никуда не денется. Сколько раз проверено и на шустрых пацанах-беспризорниках, и на еще более шустрых пацанках. Это братья шустра только когда слабину чувствуют. А против силы идти не приучено, предпочитает подстраиваться. Но Геральт все-таки дал слово. И, как бывало уже не раз, немного жалел об этом. Жалеть всерьез ему не позволяла непреклонная ведьмачья натура. Ламберт, видимо, почувствовал настроение напарника, посему даже не пытался нарушить молчание. Встрепенулся он только перед поворотом у самого комбината. «Ну что, первым делом вынем диск из будочки?» «Неплохо бы», — отозвался Геральт. «Только джип на территорию не загоняй. Вдруг надо будет куда-нибудь срочно сорваться, а тут ворота заперты, и, как обычно, хрен кого из охраны или клановых бонз сыщешь. Поспрашиваем местных, возьмем электрокар. Я видел, работяги емкости с метанолом на них возят». «Согласен», — кивнул Ламберт, паркуясь у административного корпуса. «Чешую потом переберем и просушим. Сначала диск». Турникеты на входе они миновали без запинки. Да и электрокар удалось добыть почти сразу. И тем не менее, ведьмаки опоздали. Дверь будочки, где они оставили полумертвый диск, теперь была приоткрыта. И диска внутри, конечно же, не оказалось. Только на внутренней стороне двери, примерно на уровне колен, добавилось длинных царапин, которых еще вчера тут не было. «Шах, ну что-то!» — выругался Геральт сквозь зубы. «Было у меня нехорошее предчувствие». «Не психуй», — сказал Ламберт сосредоточенно. «Давай быстренько помозгуем. Вариантов ровно два. Или диск очухался и смылся сам, или его кто-то умыкнул». «Царапины на двери видишь?» «Вижу». «Они изнутри». «Значит, сам. Но когда мы сюда заявились, он и висел плохо, и выстрелить не мог». «Дохлые батареи», — развил мысль Ламберт. «А потом он как-то подзарядился». «Может, не батареи виноваты? Может, регенерация завершилась как раз после нашего визита?» «Слушай, друже», — сказал вдруг Ламберт, «а ведь эти диски вполне могут и не иметь никаких батарей, если они от базы подпитываются, а? Напрямую. Этот диск в земле сколько валялся, пока его откопали? И хоть бы хны, даже заржавел. А как начались на комбинате странности? Читай, заявилась сюда база. Поймал силовую сеть и начал регенерировать». Геральт задумчиво потер виски. «Стройненько, правдоподобненько. Знаешь, что я думаю? Иларио с техничкой как пить дать не успеет на майский». «Не каркай», — поморщился Ламберт. «Поздно, каркнул уже». Геральт поднял на приятеля тяжелый взгляд. «Боюсь, база уже знает, кто мы и зачем пришли. Позвоню-ка я Весемиру». Весемир выслушал сообщение о пропаже диска, сухо сказал «Ладно, ждите», и отключился. Геральт как в воду глядел. Пока они с Ламбертом приводили в порядок акваланги и гидрокостюмы, позвонил Иларио. «Здравствуй, Геральт. Я бы раньше позвонил, но сеть что-то барахлила. 15 минут назад мы покинули Майский. Весемир просил сообщить вам, что диска в подвале мы не нашли». «Понятно», — невесело отозвался Геральт и снова занялся костюмом. Еще через полчаса приехали Кайон и Зигурд, а уже в сумерках — Эскель. Осталось дождаться Шарафа и четверых совсем молодых ведьмаков, которых Геральт почти не помнил. Мало ли, пацанвы тренируются в Арзамасе. Какой смысл запоминать два десятка, если ведьмаками станут в лучшем случае двое, а первые 5 лет ведьмачества хорошо, если хотя бы один переживет? Из четверки новичков двое были из последнего осеннего выпуска, один позапрошлогодний и один, сумевший разменять пятилетие ведьмачества. «Как же нас все-таки мало», — подумал Геральт с тоской.